25 и 26 октября в Пхеньяне в Храме науки и техники состоялась Республиканская научно-техническая конференция области фармацевтики и медицинских инструментов при участии работников, преподавателей и научных сотрудников областей просвещения, науки и здравоохранения. Она проходила, разделившись на отделения фармацевтики и медицинских инструментов. На ней представлены 70 с лишним научно-технических достижений. Между тем, на Республиканской научно-технической конференции области ветеринарии и животноводства, проходившей 25 и 26 октября в Храме науки и техники, представлены 120 с лишним ценных статей.